Глава 14. «Прыщ!» — заорал бандит, бросив топор. «Шухер!» Хряк кинулся к дверям. Я отступил в сторонку, пропустив его в сени, но при этом сделав подножку. Бандит нырнул носом вперед и вниз. Я врезал ему кулаком по затылку. Хряк рухнул на пол и застыл. Следом в сени влетел прыщ, но влетел обратно в горницу, получив челюсть. Я ворвался вслед за ним. Первым делом вытащил кляп у ювелира, потом размотал веревку. Помог старику подняться, довел его до дивана, усадил. Подошел к стонущему бандиту, связал его той же веревкой, которую смотал со старика, и выволок в сени, положив рядом с подельником. Наконец подошел к телефону, набрал 02. Сообщил о налете. «Спасибо вам, Саша», — проговорил Кирьян Петрович. «Если бы не вы. Хорошо, что вы разрешили мне сегодня подъехать. Там у меня в комнате тайник. Мадонна с младенцем. На стене. Репродукция. Отодвиньте». «Да что вы, Кирьян Петрович, зачем?» «Делайте, что вам говорят. Там небольшой сейф немецкой работы. 4 колесика с цифрами. Код 0319. Откройте, возьмете шкатулку, принесете мне». Я вошел в комнату, обвел ее взглядом. Весьма скромная обстановка. Обычная мебель из ДСП, старенький телевизор, рекорд, кровать. Все как у рядовых советских граждан. Единственное отличие — стол с небольшим электрическим станком. Видать, для обработки ювелирных изделий. На стенах висело несколько картинок. Все это были вырезаны из журналов репродукции полотен старинных мастеров. Мадонна с младенцем среди них оказалась только одна. Отодвинув ее, я увидел утопленную в стену металлическую дверцу с 4 колесиками. Набрав названный мастером код, я открыл сейф и вынул из него шкатулку. Принес ее ювелиру. Старик открыл и вытащил несколько украшений, протянул их мне. «Вот, обратите внимание на эту брошь с изумрудом. Она подойдет девушке с зелеными глазами. А это колье с сапфиром с голубыми». «Я возьму с сапфиром», — сказал я. «Для сестры. Сколько с меня?» «Нисколько. Это подарок». «Кирьян Петрович, не спорьте, вы мне жизнь спасли. Если бы бандиты ничего не нашли, они могли бы лишить меня, старичка, жизни. Зачем мне тогда эти безделушки?» «Ну, спасибо». «А теперь верните, пожалуйста, шкатулку на место, а колье положите в карман. Не хочу, чтобы милиция задавала лишние вопросы». Как только я сделал то, о чем он меня просил, с улицы донеслись звуки милицейской сирены, и вскоре послышался топот сапог. В горницу валились милицейские чины. Один из них с лейтенантскими погонами улыбнулся и произнес свою коронную фразу. «Ну да, как попытка ограбления, так на месте происшествия обязательно обнаружится Данилов». «Здравствуй, Сергей», — откликнулся я. «Ты уже лейтенант? Растешь». «Стараюсь», — усмехнулся Покровский. «Ну и что у нас на этот раз?» «Вот, пытались ограбить моего знакомого Кирьяна Петровича», — сказал я. «А злоумышленники в сенях лежат, видел, наверное?» «Да, парни их уже пакуют, а я должен снять первичные показания. Сначала вы, гражданин потерпевший, представьтесь, пожалуйста, и документики желательно бы предъявить». «Саша», — сказал старик, — «будьте любезны, на стуле пиджак висит, там в кармане паспорт». Сняв со спинки стула пиджак, я вынул из внутреннего кармана паспорт и протянул его лейтенанту. Тот полистал и спросил. «Соломин Кирьян Петрович?» «Да, это я». «Так что случилось, гражданин Соломин?» «Мне позвонил товарищ Данилов, и мы договорились, что он подъедет ко мне. И буквально через несколько минут после звонка ко мне вломились двое неизвестных. Они потребовали, чтобы я отдал им все деньги и ценности, а когда я сказал, что у меня нет того, что им нужно, они меня связали, заткнули рот кляпом и начали обыск. Они вас били?» «Нет, наверное, боялись поднимать шум». «А вы не пытались позвать на помощь?» «Нет». «Почему?» «Боялся, что тогда они меня убьют». «Понятно. А вы, товарищ Данилов, что расскажете?» По договоренности с Кирьяном Петровичем я подъехал к его дому, поднялся на крыльцо, вошел в сени и увидел, что дверь приоткрыта. Вижу, какой-то мужик топором пытается поднять доски пола, а хозяин сидит на стуле связанным. Ну вот и пришлось вмешаться. Обезвредив грабителей, я набрал 02, вот и все. «Хорошо, я все записал. Вероятно, у следствия могут появиться еще вопросы». Покровский откозырял и ушел. «Кирьян Петрович, как вы себя чувствуете?» — спросил я. «Да ничего, Саша, не беспокойтесь. Если что, я сам скорую вызову». «Хорошо, я поеду. Сейчас запишу номер своего домашнего телефона. Если понадоблюсь, звоните». Накорябав на листочке, вырванном из блокнота, номерок, я положил его на стол, пожал старику руку и вышел. Севка, наверное, весь издергался меня ожидаючи. Так и оказалось. Когда я забрался в салон, он тут же спросил меня. «Что случилось? Вас не было, а тут милиция! Вывели каких-то двоих и в газик посадили!» Я испугался, что один из них вы. «Это бандиты были, Сева. Они напали на моего знакомого. Я их обезвредил и сам вызвал милицию». «Вот здорово!» «Да ничего здорового в этом нет. Поехали». И мы покатили к Борисовым. Нас там уже заждались. Ксюха, одетая как кинозвезда, сделала нам выговор за задержку, но не всерьез. Я вручил ей кулон с сапфиром. Глаза у сестрички округлились и стали как два таких сапфира. Она расцеловала и повела знакомить с женихом. Парень, который поднялся мне навстречу из-за стола, оказался выше меня ростом и, пожалуй, шире в плечах. Ясно, что за таким сеструха будет, как за каменной стеной. Не хлюпок какой-нибудь. «Гриша!» — представился жених. «Саша!» — откликнулся я. «Мужчины за стол!» — скомандовала Ксения. «Но вновь прибывшие сначала вымоют руки». Мы с Перфилевым-младшим отправились мыть руки, а потом вернулись за стол. Сеструха расстаралась. Пироги, жареный молочный поросенок, холодец, оливье, селедка под шубой. Из спиртного только красное сухое. Последнее меня порадовало. Видать, Гриша не пьющий. Пьющий обязательно выцегонял бы водяру под предлогом знакомства с будущим Шуриным. Она, водяра-то, быстро губит таких вот крепких, улыбчивых парней. Влюбленные в них девушки сначала огорчаются, когда муженек приходит поддатым. Потом тщательно скрывают от окружающих свою беду. Потом начинают отчаянно бороться с этой бедой. Но все тщетно. Крепкий, улыбчивый парень превращается в угрюмое, непросыхающее чудовище. Уж кому-кому, а Ксении я такой судьбы не хотел. «Ну и когда вы, жених и невеста, собираетесь расписаться?» — осведомился я. «Да вот, к лету мне квартиру должны дать», — откликнулся жених. «Тогда и распишемся». «И свадьбу сыграете», — добавил я. «И мы с Веленой с вами заодно». «Ой, правда?» — воскликнула сестрица. «Правда. Невеста моя пока об этом не знает, но, думаю, она согласится». «Класс!» — восхитился брательник. «Две свадьбы за раз! А кого мы пригласим?» «Если надеешься, что всю вашу банду, то зря», — сказала Ксюха. «Ну, вы с Гришей, может, и не пригласите. А Саша с Веленой пригласят», — рассудил мелкий нахал. «А свадьба-то общая?» «Я посмотрю, как вы себя будете вести все оставшееся время», — пообещал я. В этот миг у меня зародилась идея. Реализовать ее будет трудно и потребует затрат, но она того стоит. И если задуманное выгорит, то я сумею достичь сразу нескольких целей. Ну, об этом я подумаю после, а пока надо пообщаться с намечающимся родственником, чтобы понять, что он собой представляет. Пока лишь ясно, что на алкоголь его не сильно тянет. Вон даже бутылку сухаря втроем не осилили. Не слишком разговорчив, что для мужика тоже неплохое качество. Работяга. Ладони мозолистые с въевшимися пятнами автола. Ну вот пока и все, что мне про него понятно. «Гриш, ты куришь?» — обратился я к нему. «Нет». «Но и я не курю», — хмыкнул я и предложил. «Пойдем на балкон, подышим». «Идите подышите», — согласилась Ксюха. «А я пока к чаю накрою. Мальчишки мне помогут». Мы с будущим зятем вышли на балкон, где воздух действительно был свежее. Несколько минут молчали, глядя на городские огни. Вдруг молчун Гриша заговорил сам. «Хочешь понять, что я за фрукт?» — спросил он. «Верно», — сказал я. «Все-таки родителей у Ксюхи с Володькой нет, и я им за отца». «Ксюша говорила мне, что ты случайно узнал, что они твои родичи». «Да, увидел фотографию нашего общего деда». «Прямо как в кино». «У меня, правда, есть еще мать в Тюмени и дядя в Москве, но они далеко, так что считаю, что моя семья почти вся здесь. А твоя?» «Мои родители в Затоне живут», — сказал Гриша. «В воскресенье повезу Ксюху знакомить с ними». «Правильно. Потом я вас всех в ресторан приглашу. Обсудим свадьбу, ну и другие жизненные вопросы, если не возражаешь, конечно». «Ну а чего мне возражать? Ты летом можешь взять отпуск?» «Конечно, в отпуске и свадьбу хочу сыграть, и Ксюша возьмет». «Тогда поедете в свадебное путешествие». «Куда?» «Да куда захотите, это мой вам подарок на свадьбу». Будущий зять насупился. «Слушай, Шурин», — сказал он, — «мне Ксюша говорила, ты парень не жадный, квартиру им с Володькой купил, мебель, технику. Только ты учти, в подачках я не нуждаюсь. Не лоботряс какой-нибудь. У меня 300 в месяц выходит и на книжке есть. Родители меня детенком еще застраховали до достижения совершеннолетия. А потом эти деньги на книжку перебросили. Так что моя семья бедствовать не будет. За лоботряса я бы ее не отдал, — сказал я. Ты не волнуйся, Гриня, не собираюсь я содержать твою семью. Но свадебный подарок — это святое. Хочу, чтобы сестрица запомнила свою свадьбу на всю жизнь. Такое решение я уважаю. И будущий зять пожал мне руку. «Кстати, ты же шофер?» — спросил я его. «Да». «Значит, в машинах разбираешься?» «Ну да, с детства люблю возиться с движками. У отца москвич 57-го года, да и ремесленное я кончил по автоделу. А что, с Волгой чего?» «Не знаю, может и ничего. Ты бы поездил, послушал, как она фурычит». «Ну давай на выходных». «Давай. Правда, я занят буду. А ты бери, Ксюху покатаешь с Володькой. Как раз к родителям их свозишь». «Договорились». Мы вернулись в комнату, где посреди стола уже красовался торт, заварочный чайник и прочая посуда. «Ну что, мужички мои, наговорились?» Полушутя, полувсерьез спросила сестра. «Нашли общий язык?» «Конечно», — откликнулся я. И вечер покатил своим чередом. Я спохватился и вытащил из сумки видеомагнитофон. И мы всей мужской компанией принялись его подключать к телевизору. Пацаны потребовали, чтобы немедленно поставили им какую-нибудь фантастику, но Ксения сказала: «Цыц, завтра всем на работу, а кое-кому и в школу». Севка остался ночевать у Борисовых, а я решил подбросить Гришку к его общежитию. Когда мы сели в машину, я завел движок, будущий зять принялся прислушиваться к его работе. Так мы и ехали до самой общаги. Когда я остановился, чтобы высадить Гриню, он сказал: «На слух вроде нормально фурычит, клапана не стучат. А так покатаюсь, посмотрю, как ведет себя на дороге твоя машинка. Поставлю ее возле дома, где живут наши, там и возьмешь. Если ГАИ докопается, скажешь, что это машина Данилова». «Спасибо тебе». «Не за что. Рад знакомству». «Ну, я тоже». Он направился к подъезду, а я поехал домой. Завтра последний рабочий день перед майскими праздниками. Нормально выспавшись, я прибыл в школу ровно за полчаса до звонка. В учительской царило приподнятое настроение. Коллеги предвкушали длинные выходные. «Вы для меня неполноценными выходными не будут. 1 мая выступают мои каратистки, 2-го — самбисты. А 3-го я должен присутствовать на соревнованиях по легкой атлетике и баскетболу. Первый урок у меня был у моего родного 8-го Г, и я решил обратиться к пацанам». «Друзья мои, мне нужна ваша помощь», — заговорил я. «Даже не знаю, как вам сказать. Вы только не смейтесь. Я собираюсь сделать предложение своей невесте, но хочу, чтобы это произошло в необычной обстановке. Вы — рыцари нашего ордена, умеете творить чудеса. Я хочу, чтобы вы воспользовались своими талантами и помогли мне превратить это событие в праздник. Причем не только для меня и моей невесты, но и для самих себя. Думайте. Жду ваших предложений к следующему нашему уроку». Несмотря на то, что в их годы женитьба представляется чем-то бессмысленным, никто из пацанов даже не хихикнул. Взрослеют парни. Сами уже на девчонок заглядываются. Хорошо, что в свои 13-14 они еще не циники, как их сверстники в России будущего. И вообще, отличные пацаны. Учебный день покатился дальше. Когда прозвенел звонок с последнего на сегодня урока, я набрал рабочий номер Велены. Мы договорились встретиться, и я подъехал к райкому комсомола. Невестушка моя вышла из здания, вся по-весеннему легкая и цветущая. Конфетка. «Привет», — сказал я, целую ее в розовую щечку. «Куда поедем?» «Привет, милый», — откликнулась она. «Вези меня куда-нибудь кормить, я голодная». «Я тоже. Поедем в поплавок?» «Поедем». И мы покатили к злачному заведению, с которым у меня столько связано. Он стал для меня первым настоящим советским рестораном, в котором я поел. Неподалеку от поплавка я встретил Стропилина, который оказался ловко изображающим неудачника агентом КГБ. В этом же ресторане я побывал с Сумароковым в качестве его телохранителя. А вот с этой набережной я сиганул на лед, чтобы спасти пацаненка. Короче, место полное воспоминаний. И что только на меня нашло. Метрдотель, как всегда, встретил нас приветливо, проводил к столику у окна, предложил, как водится, только что поступившую осетринку и икорку. Я кивнул, дескать, несите все, что рискнете нам предложить. Даже в прошлой капиталистической жизни я так хорошо не питался. И дело не только в том, что я мог себе это позволить. Ведь не за все же, что я съедаю здесь, в начале 80-х годов 20 века мне приходится платить. Просто люди этой эпохи добрее и гостеприимнее тех, кто жил, живет, будет жить в следующем столетии. Насытившись, мы с Веленой отправились прокатиться с ветерком. Благо, погода позволяла. Небо чистое, влажность невысокая, асфальт сухой. Понятно, что в пределах города я не гонял. Пятницу вечером, да еще перед праздником, на улицах толпилось немало народу. Двигаясь только с разрешенной скоростью, аккуратно останавливаясь при красном свете, я вывел «Волгу» на загородное шоссе и только тут поддал газу. Моя спутница опустила стекло, и в салон ворвался поток встречного воздуха, растрепав ее волосы. Так мы катались, пока не стемнело. Разговаривали о разных пустяках. Велена рассказывала о том, что происходит у них в райкоме, а я — о помолвке сестры и подготовке к спартакиаде. Я испытывал истинное наслаждение от того, что можно говорить о простых и понятных житейских вещах, не ломая голову над проблемами вселенского масштаба, которые к тому же наполовину выдумка. Расставаться с невестой мне сегодня не хотелось, но зачем портить отношения накануне помолвки? Поэтому я подвез ее к дому, опять целомудренно поцеловал в щечку и вернулся в освояси. Севка встретил меня и напоил свежезаваренным чаем. Ни он, ни Володька в спартакиаде не участвовали, так что у них впереди было 3 дня свободы. Могут носиться на улице сколько угодно или строить свои фантастические планы, к которым, разумеется, относятся максимально серьезно. А кто в детстве не относился к своим планам и мечтам всерьез? Пусть и забавляются. Им не так долго осталось быть подростками. У юношей свои заботы и дела, что уж говорить о взрослых. «Знаете, Александр Сергеевич», — сказал Перфильев-младший, глядя на меня совсем не детскими глазами, — «я подумал над вашей просьбой». «Какой еще просьбой?» — не понял я. «Ну, насчет того, чтобы превратить в праздник ваше предложение невесте». «Да, звучит как-то по-дурацки». «Нет, если вы сделаете это в новом мире».